Великое прошлое Московского университета освещало его на этом посту. Кем же был избран он для такой ответственной роли? Для выполнения особого поручения. Троцкий к тому времени уже пребывал в ссылке. Зиновьев и Каменев полностью повержены. Острием своим процесс был направлен против Бухарина, Рыкова, Томского. Лично задевал Куйбышева. Глава ВСНХ, так получалось, пригрел под своим крылышком вредителей и диверсантов. Председатель ОГПУ Минжинский, это достоверно известно, был против процесса. Кто же остается? Если идея организации процесса была сталинской, то, конечно же, делом его рук был и выбор решающей ключевой фигуры процесса председателя специального судебного присутствия. Место государственного обвинителя занял заклятый друг и соперник Вышинского Николай Крыленко. Впервые они оказались в одной команде. Конечно, прирожденному Златоусту хотелось играть роль, отданную сопернику, ведь прокурор не только произносит речь, он ведет допрос. Он всегда на виду, демонстрируя находчивость, остроумие, напористость, всю совокупность бойцовских качеств. Роль судьи куда более пассивна и невыразительна. Вышинский страдал, но и гордился. Все же хозяином процесса был он. Итоговое, главное слово оставалось за ним. Именно здесь, на этом процессе, было брошено то зерно, которое вскоре прорастет и даст обильные всходы. Все внимание суд сосредоточил не на анализе доказательств, которых попросту не было, а на том, чтобы добиться от подсудимых подтверждения признаний ими своей вины, содержавшихся в протоколах предварительного следствия. Некоторые из подсудимых на открытом суде при огромном скоплении публики от прежних своих признаний отказались. Иные меняли их в ходе процесса несколько раз, и любому человеку в зале, если только он не был слепцом или недоумком, открывались тайны минувшей ночи, доведенные до отчаяния шантажом, угрозами, а то и прямым рукоприкладством жертвы вновь сознавались, потом приходили в себя, отвергали ложь, а на утро опять каялись и вымазывали себя грязью. Крыленко прилюдно глумился над жертвами, тогда как Вышинский, напротив, дожимал их логикой, облеченной форму изысканной корректности. Воспоминания очевидцев рисуют нам прелюбопытнейшие психологические портреты двух столпов советской юриспруденции того времени, тогда как Крыленко предстает под пером мемуаристов в облике бесчувственного грубияна, едва ли не хама, а Вышинском вспоминают, если не с теплотой, то во всяком случае с уважением, признавая за ним такие качества, как вежливость и отзывчивость. Пользуясь правом хозяина процесса, Вышинский не раз обрывал слишком уж расходившегося Крыленко, гасил его пыл, осаживал и язвил. Он демонстративно покровительствовал защите и выказывал свое пренебрежение обвинению. Позировал перед иностранными наблюдателями, искал популярности или тешил себя возможностью покуражиться над соперником, не любовь к которому не считал нужным скрывать. Скорее и то, и другое, и третье. Особенно раздражал его политический ригоризм прокурора, отсутствие гибкости, та унылая прямолинейность, с которой тот подходил к обличению подсудимых, его примитивные обобщения. «Интеллигенция, — утверждал Крыленко в обвинительной речи, — никогда не была классом или слоем населения, который имел свою определенную отчетливую политическую физиономию, по самому существу своему, как обслуживающий, а не производящий социальный слой, интеллигенция всегда была осуждена на то, чтобы расслаиваться». Наблюдатели отмечали, что эти школярско-марксистские откровения вызывали кривую усмешку председателя специального судебного присутствия. Сталин в ту пору еще не хотел ссориться с интеллигенцией, тогда как Бухарин требовал для посаженных на скамью подсудимых интеллигентов